Грешник, слушай ухом веры, Бог звучит в тиши. Земной стучит прохожий, то зовет тебя. Сам Спаситель, Агнец Божий, о, пусти. Сердца сокровенной тьма греха царит, но войдет он и мгновенно свет и речь любви его польется, как поток огня. Слушай стук, тот раздается, о, впусти. Гость пройдет, он тогда рыдая, уж на склоне дня. Будешь в дверь стучать, ты рая, о, пусти. Но взывай тогда напрасно, будешь ты к нему и услышишь ты несчастный, отойди во тьму. Счастный, отойди.